Глава 72. Это судьба. Натали. «Как же я по тебе соскучился!» Снова порывисто обнял меня Микаэль, едва Майкл с Эмиральдой скрылись в портале. «Взаимно!» — выдохнула я со счастливой улыбкой. «А ты что там топчешься на периферии, Эльтаир?» — посмотрел он на эльфа. Мой новоявленный супруг и правда стоял в сторонке, как сирота на чужом празднике жизни. «Стараюсь вести себя правильно и никого не раздражать», — честно ответил бывший принц. «Ну вот!» «Наконец-то нормальным мужиком стал», — одобрил Микаэль. «Иди сюда, не стой на отшибе. Теперь ты полноценный член нашей семьи. Принимай поздравления». Дэн, Брэндон, Джереми, а потом и сам Микаэль пожали руку эльфу, пребывающему в растерянности от такого теплого отношения. А после этого его поздравили Эрнел, Эрик и Ренни. «Спасибо», — искренне отозвался Эльтаир. «До сих пор поверить не могу, что все это происходит на самом деле». «Ты потерял семью, но обрел новую еще лучше», — похлопал его по плечу Ренни. «Когда новая свадьба?» — спросил меня Эрик, обводя взглядом разведчиков и Джереми. «Сегодня», — твердо заявил Микаэль. «Правда?» — изумилась и обрадовалась я. «А почему бы и нет? Контракт на королей подиума все равно нарушен, поэтому терять нам больше нечего. Если, конечно, ты не возражаешь, лапушка». Внимательно посмотрел он на меня. «Я очень даже за», — закивала я. Только не представляя, как все это организовать. Вас же сначала нужно освободить из рабства. Все очень просто, — заверил Микаэль. Попросим сейчас Жермена вызвать к нам в Ривас нотариуса, чтобы мы получили вольную. Заплатим за срочность. В идеале, чтобы нотариус прибыл в Ривас уже к тому моменту, как мы сами туда вернемся. Документы на наше освобождение давно подготовлены Норманом. Ты их подпишешь, а нотариус заверит, — произнес Брэндон. Да, конечно. Снова закивала я. «Потом попросим наших бытовиков, Кристофера и Робина, намагичить тебе шикарное свадебное платье, быстро украсить поместье и соорудить венчальную арку. Дадим задание Даймонду подготовить свадебный пир. К этому времени должен вернуться Кассиан. Он обвенчает меня, Дэна, Брэндона и Джереми с Натали. Сразу после церемонии начнем праздновать. Танцы, конкурсы, состязания. А там и свадебный стол будет накрыть. Начнем пировать. Бытовики организуют салюты и фотографии. Все пройдет идеально», — подвел итог Микаэль. «Отличный план», — одобрила я. «Но кто обвенчает меня с Кассианом?» Все замялись. «Может, Жан-Жермен?» — предложил Ренни. «В нем же императорская кровь. У него есть на это полномочия». «Я не представляю, как отреагирует на эту просьбу Жан. Он же сам хотел стать моим мужем и усиленно избавлялся от тех, кого посчитал моими женихами. От владельца художественной лавки Шона Артега до Азамата Лаудена и дрался с Томом из-за меня. Да и вообще, у Кассиана пока что статус раба. Я смогу дать ему вольную только через полгода», — отметила я. «У Эльтаира пока что тоже статус раба, но он все равно стал твоим мужем», — резонно возразил Денис. «Тоже верно», — признала я. «Может, вы с Кассианом обвенчаетесь по его ангелианскому обычаю?» — продолжил Денис. «Вдруг у этой расы для вступления в брак есть какие-то свои ритуалы?» «Надо поговорить с Кассом об этом, когда он вернется», — вздохнула я. «Если уж организовывать свадьбу, то сразу со всеми. Не хотелось, чтобы Кассиан оставался в подвешенном состоянии». «А оперативно доставить Жана Жермена из Гранда в Ривас труда не составит. Наш крылатый друг быстро притащит его порталом», — отметил Брэндон. «Жан не сможет тебе отказать», — уверенно сказал Джереми. «Ох, парни, я представляю, в какой ярости будет императрица, если узнает обо всем этом». Озадаченно покачал головой Ренни. «Из-за Натали ее сыну поджарят мозги, а племянника держат на коротком поводке». «А кому сейчас легко?» — фыркнул Брэндон. «Кстати, насчет украшения Риваса и праздничного стола», — произнес Эрнел. «Меня просили держать это в тайне, но к возвращению Натали из Гранда бывшие рабы решили устроить ей сюрприз. Все поместье будет наряжено, как на большой праздник. А Даймонду дали задание испечь огромный сливочный торт и накрыть праздничный стол. У них в планах было даже сооружение танцплощадки. Нам нужно будет всего лишь добавить немного свадебного колорита и поставить венчальную арку. Все остальное уже, можно сказать, готово». «Вот видите, как все удачно складывается», — воскликнул Микаэль. «Это судьба», — улыбнулся Эльтаир.